До сих пор не найдено средств против этого страшного яда, а ученые не могут установить, чем объясняется иммунитет диких зверей, хотя бы даже имеющих много общего с некоторыми домашними животными, которые чувствительны к яду ЦЦ. Как, казалось бы, ничтожна разница между домашним быком и лесным буйволом, между зеброй и лошадью, и, наконец, между бараном и козой. Больше того, теленок-сосунок не боится яда ЦЦ, только пока кормится молоком матери, как и щенок, сосущий молоко матери. Никакая привычка к климату и никакая прививка не спасают. Если животное, перенесшее легкий укус, и не погибнет, что случается крайне редко, то иммунитета оно еще не приобрело. Оно погибнет, если будет укушено в другой раз. И, наконец, домашние животные, здесь родившиеся и живущие здесь же из поколения в поколение на свободе, в почти диких условиях, не менее подвержены действию яда ЦЦ, чем животные, привезенные из таких мест, где это насекомое не водится. Альбер понимал, что лошади должны неминуемо погибнуть, и очень скоро, потому что они находились в хорошем состоянии. Поэтому он решил, что надо использовать их, пока они живы, и пустить во весь карьер. Нечего больше их беречь, раз их часы все равно сочтены. А если ускорить аллюр, то, быть может, все-таки удастся догнать похитителей Александра или, по крайней мере, приблизиться к ним. Уже приступили к осуществлению этого плана. Лошадям дали шпоры, и они понеслись по берегу, усаженному редкими и чахлыми кустами. Но, к несчастью, характер местности очень скоро изменился. Вместо твердого грунта, образуемого сухими песками и камнями, начались наносные пески, покрытые густой сетью лиан и водяных растений, через которые нельзя было прорваться. Лошади спотыкались и увязали на каждом шагу. Они утопали среди этой дикой растительности, а всадники еле удерживались в седле. «Над нами тяготеет какое-то проклятие!» — воскликнул Альбер, чуть не рыдая. Ему казалось, что злой рог преследует его. «Ну-ка, слезайте все! Все равно тут не пройдет ни конный, ни пеший. Лодок у нас нет, а нам необходимо в ближайшие 2 часа найти какой-нибудь способ спуститься вниз по реке». «Плот?» — спросил Жозеф. «Я как раз об этом и думал. Леса здесь хватает, и деревья не слишком толстые. Они поплывут легко». «Но чем вы свяжете бревна?» — спросил в свою очередь миссионер. «А лианы на что?» «Они не прочны. Убьем лошадей, у них шкура крепкая, сделаем ремни». «Правильно, в таком случае скорее за дело». И оба англичанина вместе с неграми, подбадриваемые своими неустрашимыми спутниками, бросились в заросли и стали валить деревья и подбирать их одно к другому по длине и толщине. Оставалось только скрепить их. Всех охватило такое лихорадочное усердие, что эта часть работы была выполнена меньше, чем за час. Зуга и Бушмен зарезали лошадей, освежевали их, бросили в реку отравленное мясо, а шкуры разрезали на длинные ремни. Никто не думал передохнуть хоть минуту, никто не думал о голоде, который уже давал себя чувствовать, никто не обращал внимания на надвигавшиеся густые тучи, на гулкие раскаты грома, на первые крупные капли дождя. Все работали как в лихорадке. Стихии разбушевались со всей яростью, которая им свойственна. Но, несмотря ни на что, плот был сооружен. Однако пуститься в плавание немедленно было бы большой неосторожностью. Ночь стала непроницаемо темной, густые тучи повисли на верхушках деревьев, раскаты грома были оглушительны, и тысячи молний полосовали свинцовую воду реки, буря трепала густые заросли. Дождь превратился в ливень. Один из тех ливней, каких жители наших широт и вообразить не могут. Это было нечто такое, как если бы где-то наверху вылетело дно водоема площадью в 25 квадратных миль. От такого притока воды река немедленно вздулась. Еще несколько минут, и ливень вызвал бы наводнение. Вода уже и так поднималась на глазах, и при вспышках молний было видно, что она течет все быстрее и быстрее. Надо было поскорее двинуться вперед. Если на ходу вас может опрокинуть волна, то оставаться на месте еще опасней. Каждую минуту можно погибнуть в потоке, который расшвыривает вырванные деревья. Альбер стоял на середине плота. Рядом с ним был миссионер, как всегда непроницаемый и мрачный. Сюртук прилипал у него к костлявому телу. Впереди и позади находились оба негра, вооруженные длинными шестами. Управление утлым плотом они взяли на себя. Жозеф и мастер Виль оставались еще на берегу и собирались тоже занять места на плоту. В это время раздался раскат грома, способный заглушить залп 20 батарей, и разогнал туч. Необычайной силы ураган выворачивал деревья, они с шумом валились, и плот, внезапно оторвавшись, полетел стрелой среди всяких обломков, которые уносила река. Полицейский, который держал сплетенный из лиан канат, упал. Он заметил при этом, что канат не порвался, а перерезан острым ножом. Мастер Виль стал ругаться крепкими матросскими словечками. Крик бешенства вырвался одновременно и у Жозефа, который увидел, что плот ушел и чернеет вдали на свинцовой поверхности реки. Никаких сомнений. Они с мастером Вилем остались на твердой земле, в то время как его друг покачивался на зыбких бревнах, уносимых потоком. В это время миссионер быстро оглядел всех, убедился, что негры, занятые своим опасным делом, не заметили странного движения, которое он сделал в момент отплытия, спокойно сложил нож, который держал в руке, опустил его в карман и снова застыл в неподвижности. Странно. Альбер как будто ничего не видел. Он был равнодушен к разгулу стихий. Он сидел на корточках, обхватив голову руками, и даже не замечал отсутствия двух своих спутников. Он даже не чувствовал, как бурный поток бросал его плот из стороны в сторону. Миссионер был заинтригован этим его оцепенением и дотронулся до его плеча. Альбер поднял голову, посмотрел невидящим взглядом и как будто не узнал его. Между тем молнии освещали эту странную и драматическую сцену. Зуга и Бушмен, работая шестами, внезапно заметили исчезновение двух белых. Но они едва могли обменяться хотя бы несколькими словами. Работа поглощала все их внимание. Впрочем, остановиться все равно невозможно. Течение слишком стремительно. Надо будет подождать благоприятные минуты, чтобы задержаться где-нибудь в подходящем месте. Честные негры и не помышляли бросить своих спутников. «Мсье, мсье де Вильрош», — говорит лжемиссионер, все сильнее напирая Альберу на плечо. Жалобный стон раздается ему в ответ. Альбер пытается встать, но, пораженный непонятной болезнью, тяжело падает на бревна, не проявляя никаких других признаков жизни, кроме прерывистого дыхания, которое вырывалось у него со свистом. «Так, отлично!» — холодно пробормотал его преподобие. «Только этого не хватало. У молодца приступ злокачественной лихорадки. Знаю я, что это такое. 90 шансов из 100 за то, что он расстанется со своей шкурой. Но тогда я становлюсь его наследником. Почтенное наследство, если только он держит при себе пресловутую карту. Тогда уж я узнаю, где они лежат, эти сокровища кафрских королей. Но хорош я буду, если документа при нем не окажется. Какого черта я тогда перерезал ремни? Если его карманы пустые, надо будет его лечить и вылечить. Да еще удастся ли? Надо, чтобы он жил и пустился на поиски своего слуги и дурачка полицейского. Для этого надо догнать черных, которые похитили третьего француза. У меня таким образом получится целое войско, и эти бойкие французы сопротивляться не смогут». Глава 16, в которой читатель, наконец, знакомится с госпожой де Вильрош и ее отцом. «На алмазные поля, по Южной Африке, нападение на дилижанс, бандиты в масках, опять убитые, гнусная комедия, новые проделки класса, пастор Смитсон тяжело ранен, покинутый Крааль, странная встреча, еще одна жертва бура, дочь торговца из Нельсонс-Фонтейна, две сиротки». В тот самый день, когда Альбер де Вильрош свалился в лихорадке на плоту, ставшем игрушкой воли, лучи заходящего солнца осветили на берегу реки Брек драматическую сцену. По малоезженной дороге, пролегавшей среди высохших трав, быстро катилась запряженная четверкой карет. Она была значительно меньше и легче тех огромных фургонов, которыми обычно пользуются на Капе с тех пор, как здесь возникла колония. На левой пристяжной сидел прямой, как жердь, форейтер в огромных сапогах и белом шлеме. Он щелкал бичом и время от времени дул в медный рожок, висевший у него на ремешке через плечо. А кучер, весь день изнывавший от жары, с жадностью вдыхал воздух, который уже становился прохладным. У обоих висело на боку по револьверу крупного калибра, и оба настороженно смотрели по сторонам. В карете сидело всего двое путешественников — старик и молодая женщина. Старик высокий, худой, с редкими седыми волосами на голове и тщательно выбритый, представлял хорошо всем знакомый тип протестантского пастора. Его спутница, одна из тех прелестных златокудрых и голубоглазых англичанок, цвет лица которых напрашивается на устарелое, но все же милое сравнение с цветущей розой. Несмотря на всю утомительность долгого путешествия, лицо это сохраняло полную свежесть. Однако тревога поминутно пробегала по тонким чертам, складки возникали вокруг рта, и слезы выступали на глазах у прелестной спутницы. «Отец», — грустно заметила она, когда лошади чуть замедлили бег, — «отец, почему мы так медленно плетемся? Скоро ночь. Нам бы уже следовало быть в Краале». «Анна, дорогое дитя мое, имей терпение. Мы сделали все, что было в человеческих силах. Мы скачем без передышки. Мы опережаем почту на двое суток». «Да, но Альбер ждет меня. Целых 3 недели ждет. Он ранен. Быть может, его уже нет в живых», — говорит молодая женщина, рыдая. Старик отер слезу, которая скатилась и у него по морщинистой щеке, и окликнул кучера. «Дик, мистер Смитсон? Где мы сейчас находимся?» «Примерно в 10 милях от Пемпинг-Краля. До вечера доберемся. Если Господу будет угодно, джентльмен, и если лошади не околеют, вы сможете ехать при луне, когда зайдет солнце, надеюсь. Дорогу вы хорошо знаете. Направление я знаю хорошо, мистер Смитсон, но поручиться за то, что дорога безопасна, я не посмею», — негромко ответил кучер. «Видите ли, если бы я не боялся напугать молодую госпожу...» «Тихо!» — с тревогой перебил его старик. «Едем и погоняйте. Я вам заплачу вдвое и вашему товарищу. Если падут лошади, мы купим в Краале других». «Спасибо, отец!» — воскликнула молодая женщина с нежностью, целуя старика. «Спасибо! Ты такой добрый! Я тебя благословляю за каждую минуту, которая приближает меня к Альберу. Он жив, не правда ли? Мы его вылечим, он поправится!» Как видит читатель, дьявольский замысел класса вполне удался. После описанной нами встречи этого мерзавца и его братьев Питера и Корнелиса с загадочной личностью, которую мы знаем только как его преподобие, класс времени не терял. Прошло едва несколько часов после убийства торговца на прииске Нельсонс-Фонтейн, и наш бур выехал в Кейптаун. Подталкиваемый любовью, ненавистью и алчностью, он пустился вскачь в Бельфор. На огромном расстоянии, которое лежит между прииском и этим маленьким городком, он всюду находил своих людей, в каждом крале брал свежих лошадей взамен заезженных и за неделю покрыл 490 километров, которые лежали между этими двумя населенными пунктами. Он пересекал ущелья, овраги, леса, переправлялся через реки, миновал Крамерс-Фонтейн, переправился через приток Оранжевой реки Спейн-Кофт-Ривер и купил коня в крале Кэмпбеллс-Дорп. Переправа через Кайбу на виду миссии Бакхус едва не стоила ему жизни. Но он отделался купанием и потерял в воде лошадь. Из Бакхуза он добрался до Хоптоуна, поднялся на скалистый массив, на что никто в одиночку не отважился бы, и, разбитый усталостью, добрался до Рут-Килл-Краля. Еще через два дня он был в Ричмонде, оттуда поскакал в Викторию и, не останавливаясь ни днем, ни ночью, прибыл, наконец, в Бельфор. Он был до такой степени измучен, что не смог слезть с лошади без посторонней помощи. Ноги его распухли, и чтобы снять с него сапоги, их пришлось разрезать. 450 километров из Бельфора в Кейптаун он проехал по железной дороге, прекрасно отдохнул в поезде и прибыл на место таким же свежим и бодрым, каким был в момент отъезда. За 9 дней он покрыл расстояние почти в 1000 километров, из коих 500 верхом, да еще по такой дороге, трудней которой нет на свете. В какой-то продажной газетенке, какие одинаково процветают и в зное колонии, и в грязи метрополий, он напечатал заметку об убийстве торговца-еврея и отправил госпоже де Вильрош, написанное его преподобием, письмо о том, что ее муж тяжело ранен и ждет ее в Нельсонс-Фонтейне. Как и следовало ожидать, это известие подействовало на бедняжку, как удар молнии. «Едем немедленно», — сказала она своему отцу, который тоже был потрясен. Достойная дочь миссионера, привыкшая ко всем опасностям и невзгодам здешней жизни, Анна не подумала ни о расстоянии, ни о трудностях, ни об опасностях такого путешествия. Мистер Смитсон, всегда готовый пуститься в дальнюю дорогу, согласился беспрекословно, на что был бы способен не всякий житель наших европейских стран. Он без всякого промедления выехал с дочерью по железной дороге в Бельфор. Туда же вскоре прибыл и Клаас, который решил следовать за ними по пятам. Миссионер хотел избежать медлительности, с какой передвигаются колымаги, обычно перевозящие пассажиров в Алмазный край. Кроме того, он не мог допустить, чтобы дочь путешествовала в сомнительной компании, поэтому он сговорился в Бельфоре с двумя возницами, которые за довольно круглую сумму согласились доставить его с дочерью на прииск, где он рассчитывал найти своего зятя. Половину этой второй части путешествия, при всей ее утомительности, молодая женщина перенесла спокойно и твердо. Поддерживаемая лихорадочной тревогой, госпожа де Вильрош думала только об одном — как бы поскорее добраться до места. И возницы только восторгались ее непоколебимой решимостью и неукротимой энергией.